Нарю Лафайет. Напившись в охотку чаю с бутербродами, супруги стали собираться в магазин «Де Лувр». Глафира Семеновна оделась уже скромно, в простенькое шерстяное платье и в незатейливый плащ из легонькой материи. Ей-ей, не стоит здесь хороших нарядов трепать, право, не для кого. «Дамы, все такая рвань в обтрепанных платьишках», — говорила она в свое оправдание, обращаясь к мужу. Сойдя вниз, в бюро гостиницы, они справились у хозяйки, далеко ли отстоит луврский магазин. «Пальва, мадам, пальва», — отвечала хозяйка и принялась жестами рассказывать, как близко отстоит магазин, показывая дорогу по плану Парижа, висящему на стене около конторки бюро. «Поняла ли что-нибудь?» — спросил жену Николай Иванович. «Ничего не поняла. Кроме того, что магазин недалеко. Но ничего не значит, все-таки пойдем пешком. Язык до Киева доведет. Надо же посмотреть улицы». Уличное движение было в полном разгаре, когда супруги вышли из гостиницы и, пройдя переулки, свернули в большую улицу Лафайет. Городские часы, выставленные на столбе на перекрестке улицы, показывали половину одиннадцатого. Громыхали громадные омнибусы, переполненные публикой, вереницы тянулись одноконные коляски извозчиков, тащились парные ломовые телеги с лошадьми, запряженными в ряд и цугом, хлопали бичи, подобно оружейным выстрелам, спешили, наталкиваясь друг на друга и извиняясь пешеходы. У открытых лавок с выставками различных товаров на улице, около дверей, продавцы и продавщицы зазывали покупателей, выкрикивали цены товаров и даже потрясали самими товарами. «Тут en soi, 80 centimes le mètre!» Визгливым голосом кричала миловидная молодая девушка в черном платье и белом переднике, размахивая распущенным куском красной шелковой ленты. «Aucune concurrence!» — басил какой-то рослый усатый приказчик в дверях лавки, показывая проходившей публике поярковую шляпу и в то же время доказывая, что шляпа не боится дождя, поливал ее из хрустального графина водой. Около некоторых из этих товарных выставок с обозначением цен на каждом предмете толпилась публика и рылась в товаре, торговалась, почти совершенно загораживая тротуар, так что нежелающим протискиваться сквозь толпу приходилось сходить на мостовую. А на мостовой среди проезжавших извозчичьих экипажей, омнибусов и ломовых телег лавировали разносчики с лотками, корзинами и ручными тележками, продавая зелень, плоды, печенье и тому подобные предметы. К их крикам присоединялись и крики блузников-мальчишек, сующих проходящим листки с рекламами и объявлениями от разных магазинов, крики продавцов газет, помахивающих листами номеров и рассказывающих содержание этих номеров. Какой-то мальчишка-газетчик, махая руками, очень сильно толкнул Глафиру Семеновну, так что та даже соскочила с тротуара и сказала: «Вот подлец-то! И чего это только полиция смотрит и не гоняет их с дороги?» «Действительно беспорядок», — отвечал Николай Иванович, замахиваясь на убегающего мальчишку зонтиком. «И ведь, что обидно, не можешь даже обругать его, мерзавца, не зная по-французски ругательных слов, Глаша». Обратился он к жене. «Ты бы мне хоть 3-4 ругательных слова по-французски сказал, чтобы я мог выругаться при случае». «Как я скажу, ежели я сама не знаю? Нас ругательным словам в пансионе не учили. У нас пансион был такой, что даже две генеральские дочки учились. Все было на деликатной ноге. Так как же тут ругательством-то учить?» «Да, действительно. Но должна же ты знать, как мерзавец по-французски». «Не знаю». «А подлец?» «Тоже не знаю. Говорю тебе, что все было на деликатной ноге». «По-русски его ругать никакого толку не будет. Потому он все равно не поймет», — рассуждал Николай Иванович. «Ты не знаешь, как и дубина по-французски?» «Не знаю. Дерево — арбр, а как дубина — не знаю. Да отругивайся, покуда словами кошон и лань, что значит осел и свинья». Что этакому оболтусу, который тебя толкнул, свинья и осел? Надо как-нибудь похлеще его обремизить, чтоб чувствовал. Да ведь это покуда. Ну, а насчет хлестких слов я дома в словаре справлюсь. Кошон — очень действительное слово. Случай обругать сейчас же и представился. Из-за угла выскочил блузник с корзинкой, наполненной рыбой. С криком «Il arrive le macro!» он наткнулся на Николая Ивановича и, хотя тотчас же извинился, сказав «Pardon, monsieur!», но Николай Иванович все-таки послал ему вдогонку слово «кошон». Услыхав это слово, блузник издалека иронически крикнул ему «Merci, monsieur, pour l'amabilité!» «Не унялся, подлец!» — грозно обернулся Николай Иванович к блузнику и спросил жену, что такое, — сказал блузник. «За любезность тебя благодарит», — отвечала Глафира Семеновна. «За какую любезность?» «А вот что ты его кошоном назвал. Учтивости тебя учит. Он тебя хоть и толкнул, но извинился, а ты ему все-таки кошон». «Ах, он подлец!» Николай Иванович обернулся к блузнику и издали погрозил ему кулаком. Блузник улыбнулся и, в свою очередь, погрозил Николаю Ивановичу кулаком. «Скажите на милость, еще смеет в ответ кулаком грозиться!» — воскликнул Николай Иванович и хотел броситься к блузнику. Но Глафира Семеновна удержала его за рукав. «Оставь! Ну что затевать скандал? Брось! Ведь может выйти драка! Плюнь!» — сказала она. Супруги выходили на площадь Большой оперы.